Глава 14. Диверсия. Рождение легионера. Отравленное семя. По коридорам впадины воронов разнесся вой сирен. Альфарий как раз находился во временном армориуме, обучая уходу за доспехами несколько отделений рапторов. «Угроза нападения! Всем собраться в главном зале!» — резко крикнул он, поднимая со скамьи шлем. «Это часть тренировок, сержант?» – спросил один из рапторов, когда они строем стали выходить из комнаты. «Нет, все по-настоящему», – ответил Альфарий, зная, что на сегодняшний день ничего подобного не планировалось. Угроза нападения могла означать только реальную опасность для впадины ворона, и ему точно была известна ее причина. Пока остальные воины подтягивались в точку сбора, Альфарий свернул в казармы своего отделения. Они пустовали, его легионеры уже отреагировали на призыв к оружию. Альфа-легионер присел возле своей кровати и достал из-под нее, видавшие виды, металлическую коробку. Бросив быстрый взгляд на дверь, он поднял крышку и принялся рыться в содержимом. Там были запасные болтерные магазины, смазка, краска, небольшие детали доспехов, пара клыков и другие трофеи воина, роль которого он играл, а также несколько фляг и коробок. Наконец его доспехи зафиксировали слабую дрожь стазисного поля контейнера, в котором находился генетический вирус. Спрятав его в поясе, Альфарий закрыл коробку и ногой задвинул ее обратно под кровать. Он запомнил инструкции, как ввести вирус в генетический шаблон, после чего уничтожил инфокристалл в крематории впадины воронов. Сорвавшись на бег, он прокрутил в памяти нужные данные и снял с пояса болтер, когда добрался до главного зала. Стоявший на помосте Бран одарил опоздавшего Альфария хмурым взглядом. Альфа-легионер поднял руку, извиняясь, и присоединился к своему отделению. «Как я сказал», — продолжил Бран, — «сенсоры периметра обнаружили значительное неопознанное движение в секторах 3 и 5. Патруль уже отправлен. Команда Мармориума занять оборонительные турели. Отделением с 1 по 4 погрузиться в Рено Армориума для быстрого ответного удара. Отделением с 5 по 12 зачистить остальной периметр. Всем, кого я не назвал, направиться к воротам Дельта и Гамма и приготовиться к контратаке». Бран замер и склонил голову на бок. Из его передатчика доносилось тихое жужжание связи. Командор кивнул. «Патруль 1, вас понял», — сказал он, взглянув на собравшихся рапторов. «Подтверждено присутствие, по крайней мере, сотни антиимперских боевиков. Похоже, они собираются для атаки у главного железнодорожного депо и у руин счетного дома. Ждите дальнейших приказов. Вы, воины гвардии Ворона, сражаетесь за Императора и Коракса». «За Императора и Коракса!» — воскликнул Альфарий вместе с остальными и ударил кулаком по нагруднику. Омегон идеально выбрал время для отвлекающего удара. Альфарий со своим отделением проводил занятия в Армориуме и отвечал за оборонительные турели и защиту впадины воронов. Он приказал воинам приступить к выполнению возложенных на них обязанностей, пока остальные рапторы направлялись на позиции. «Где это? Проверь новые здания», — приказал он одному из своих легионеров. «Среди рабочих могли быть диссиденты. Кто знает, какой подарок они нам оставили». «Мы провели тщательную проверку всех зданий сразу после их ухода, сержант», — возразил Диета, явно не желая браться за такое трудоемкое и ненужное на первый взгляд дело. «Возьми с собой Калдена», — сказал Альфарий, ткнув пальцем в другого легионера. «Я же должен охранять лазарет», — произнес Диета. «Я присмотрю за ним, идите уже», — отрезал Альфарий. Двое гвардейцев Ворона быстро отдали честь и побежали к выходу. Альфарий направился к генохранилищу, расположенному в медицинском крыле. Прибыв на место, он обнаружил на кроватях нескольких новициатов, не старше 10 стандартных таранских лет. За ними присматривали Винсент Сикс и Магас Орландиас. Возле них стояло несколько помощников с подносами, заставленными фиалами и разнообразными хирургическими инструментами. «Нужно очистить помещение», — сказал Альфарий. «Исключено», — возразил Сикс. Этим мальчикам только что ввели антиген для имплантации. Их нельзя перемещать. Нужно успеть ввести им генетическое семя, пока не наступил клеточный шок. «Но если это так важно», — произнес Альфари, поняв, что апотекарии с техножрецом будут слишком заняты операцией, чтобы обращать на него внимание. «У вас достаточно генетического семени?» «Да», — ответил Сикс, — «у нас все подготовлено». «Хорошо, тогда я запру остальное в центральном хранилище», — сказал Альфари. «У тебя нет права доступа», — заметил Сикс. «Я схожу с тобой. Орландиас может начать и без меня». Предложение ошеломило Альфари, и ему пришлось быстро искать выход из положения. «После блокировки комплекса коды изменятся», — сказал он, нацепив на себя маску бесстрастия. «Никакого риска для протоколов безопасности, поэтому не вижу смысла отвлекать тебя от столь важного процесса». «Он прав», — произнес Орландиас. «Не думаю, что комплексу грозит серьезная опасность. Не стоит зря терять время». Сикс кивнул и снял с шеи цепочку, на которой висел двухконечный цифровой шип. Апотекарий бросил цепочку Альфари, и тот с легкостью поймал ее. «Проверь, чтобы внутри не осталось моих помощников, когда будешь закрывать», — сказал апотекарий, отвернувшись к ближайшей кровати. «Код командного переопределения — Пета, Орфей, Ипсилон». «Благодарю», — ответил Альфари, и быстрым шагом направился в сторону камеры. Перед ним распахнулась герметичная дверь, открыв путь во внутренние покои. Он быстро сориентировался благодаря имеющемуся у него описанию и отыскал запечатанную стазисную камеру, в которой должен был находиться генетический шаблон. Он вставил цифровой ключ в замок на двери и произнес код переключения. Запоры с громким щелчком сдвинулись в пазы, закрыв ему путь к трофею. Альфари быстро снял с пояса взломщик паролей. Хитроумное устройство из специального комплекса, который он хранил с момента внедрения. Вставив цифровой ключ Сикса в один из портов считывателя, он запустил определитель кода и вскоре считал все последовательности, содержащиеся в металлическом устройстве. Крошечный считыватель данных на взломщике кодов показал все, что ему требовалось знать, и Альфари поднес цифровой ключ к стазисному хранилищу. Вставив ключ, он активировал гололитический дисплей. Альфари посмотрел на считыватель и ввел нужную последовательность. Из комнаты раздалось шипение выходящего воздуха, и пара поршней со скрипом распахнула перед ним дверь. Внутри, посреди извивающихся кабелей, находился цилиндр высотой в половину его роста, вокруг которого клубились облака сверхохлажденного воздуха. И вновь цифровой ключ открыл замок на цилиндре хранилища. В нем замерцал свет, явив Альфарию гласитовую капсулу размером не больше болтерного снаряда, зависшую в воздухе между двумя суспензорными устройствами. Внутри в суспензии бледно-синей жидкости плавала спираль генетического материала, едва различимая даже для глаз Альфари. Пару секунд он просто завороженно смотрел на нее, поражаясь, как в чем-то настолько крошечном могла таиться такая невероятная мощь. Жизнь, высшая трансчеловеческая жизнь, содержалась в этой частичке материала размером с молекулу. Перед ним парила возможность создавать целые легионы неудержимых воинов. Все, что ему требовалось сделать, бросить эту гласитовую капсулу на пол, и гвардии ворона придет конец. Но у его примарха был куда более грандиозный план. Эта секретная формула могла превратить Альфа-легион в непреодолимую силу. Поглощенный этими мыслями, Альфари понял, что за выбор стоит перед ним. То, что он сейчас сделает, может решить исход войны Хоруса с Императором, определить судьбу всей галактики. Заслужил ли Хорус подобный дар? Чем таким мог обидеть его Император? Что для отмщения воителю потребовалась эта война? Альфари понимал, что в восстании были замешаны куда более могущественные силы, но ни одна из них сейчас не обладала такой властью, как он. Он тихо рассмеялся, завороженный грандиозными возможностями. Примарх дал ему понять, что судьба Альфа-легиона была связана с Хорусом. На благо самому легиону и всему человечеству. Альфари осознавал, что примарх никогда бы не сказал подобного, если бы не знал наверняка, что так оно и есть. Отбросив размышления, Альфари достал капсулу из суспензорного поля и поискал взглядом генокодер, как указывалось в инструкции. Он стоял на одном из рабочих столов. Огромное устройство с несколькими приемными отверстиями размером с генетическую капсулу, соединенное с анализаторами. Альфари включил генокодер и поместил шаблон в один из разъемов. Введя последовательность команд, он активировал кодирующий механизм. Когда устройство с урчанием стало оживать, Альфари взял контейнер с вирусом и открыл его. Внутри лежал почти идентичный гласитовый фиал. В нем постоянно, меняя цвета, безумно искажаясь и скользя по внутренней стенке фиала, бешено извивалась газообразная смесь, которая словно пыталась вырваться на свободу. Почему-то ему вспомнилось описание варпа, которое он слышал от навигаторов, непостоянный и беспокойный. Подавив отвращение, он вставил вирус в другую нишу приемник и опустил крышку. Его пальцы застучали по клавиатуре, и вскоре генетический шаблон и вирус смешались в кодирующей машине. Альфари замер, ощутив дрожь, которая сотрясла впадину воронов. Оборонительные турели открыли огонь. Времени осталось мало. Сикс или один из орудийных расчетов вскоре заметит его длительное отсутствие. Либо примарх сможет отразить атаку и режим изоляции отменят. Он торопливо ввел нужную последовательность и подождал еще пару секунд, пока устройство гудело в глубинах генокодера. Наконец сигнал объявил о завершении работы, и фиал с шипением выдвинулся наружу. Альфари вернул генетический шаблон обратно в стазисную камеру, после чего закрыл контейнер. С помощью взломщика кодов он зашел в информационные логи и стер все свидетельства своего вмешательства. Это было не настолько безопасно, как полное стирание, но у него не оставалось времени для подобных предосторожностей. Учитывая масштабы имплантаций, для обнаружения аномалии понадобится глубокое сканирование, во время которого все операции придется остановить. Такой поворот событий был маловероятным, поскольку Коракс хотел как можно скорее создать побольше рапторов. Вернув все на положенные места, Альфари вышел из комнаты. Сикс и техножрец как раз оперировали одного из пациентов. Не привлекая к себе внимания, Альфари оставил цифровой ключ на полке и выскользнул за дверь. Оказавшись в коридоре, он бегом направился к третьей турели, где ему следовало командовать огнем орудия.